Глава 2. Экзистенциальная динамика и невротический эскапизм. Психоаналитики все чаще сообщают, что сталкиваются с новым типом невроза, который характеризуется главным образом потерей интереса и отсутствием инициативы. Они жалуются, что в таких случаях обычный психоанализ неэффективен. Снова и снова к психиатру обращаются пациенты, которые сомневаются в том, что жизнь имеет какой-либо смысл. Такое состояние я назвал экзистенциальным вакуумом. Что касается частоты этого явления, обратимся к социологическому опросу, проведенному среди моих студентов в Венском университете. Целых 40% тех, кто слушал лекции на немецком языке, немцев, швейцарцев и австрийцев, заявили, что им знакомо чувство некой крайней абсурдности. При этом уже не 40, а 81% американских студентов, посещавших занятия на английском, заявляли о тех же ощущениях. Исходя из процентных показателей, мы можем сделать вывод не о том, что экзистенциальный вакуум — это преимущественно болезнь американцев, а скорее о том, что он, по-видимому, сопутствует индустриализации. Очевидно, экзистенциальный вакуум возникает у человека из-за двойной утраты. Потери базовой инстинктивной способности защитить себя, которая есть у животных, и более поздние утраты тех традиций, которые управляли нашей жизнью в прежние времена. Сегодня инстинкты не диктуют человеку действия, а традиции не направляют его поступки. Скоро он и сам не будет знать, что действительно хочет, а станет руководствоваться требованиями к нему других людей, полностью уступив конформизму. Готова ли психотерапия справиться с нынешним запросом? Прежде всего, я считаю опасным подталкивать человека к поиску смысла через стереотипные интерпретации, такие как «нечто иное, как защитные механизмы» или «вторичные рационализации». Я думаю, что поиски человеком смысла жизни и даже сомнения в нем, то есть его духовные устремления, да и разочарования, нужно принимать целиком и полностью. Не следует подавлять или отметать их в ходе анализа. Поэтому я не могу разделить мнение Фрейда, высказанное им в письме к принцессе Бонапарт. В тот момент, когда человек ставит под сомнение смысл и ценность жизни, он становится больным. Мари Бонапарт, 1882-1962. Французская писательница, переводчица, психоаналитик, ученица Зигмунда Фрейда. Титул принцессы греческой и датской получила, выйдя замуж за графа Георга Корфского. Я же склонен считать, что такой человек только доказывает, что он действительно человек. Помню, в средней школе учитель естествознания однажды объяснял нам, что жизнь в конечном счете есть нечто иное, как процесс окисления. Тут я вскочил и пылко воскликнул: «Если так, то какой в жизни смысл?» Вполне возможно, что этим вопросом я впервые актуализировал свою духовную самость. Стремление найти смысл жизни — это не просто вторичная рационализация инстинктивных влечений, а первичная мотивационная направляющая человека. В логотерапии мы противопоставляем волю к смыслу принципу удовольствия и принципу воли к власти. На самом деле удовольствие — не цель человеческих стремлений, а скорее побочный продукт их воплощения, тогда как власть — не итог, а то, что ему способствует. Таким образом, поборники принципа удовольствия ошибочно принимают за цель побочный эффект, а сторонники воли к власти — средство на пути к желаемому. Психотерапия пытается приблизить пациента к пониманию, чего он действительно хочет в глубине своего «я». Однако логотерапия, делая что-то осознанным, не ограничивается инстинктивным бессознательным, а сосредотачивается также на духовных исканиях. Выявляет стремление к смыслу жизни и проясняет смысл существования. Другими словами, мы должны усиливать самопонимание наших пациентов не только на субчеловеческом, но и на человеческом уровне. Пришло время дополнить глубинную психологию тем, что можно именовать вершинной психологией. В логотерапии пациент, действительно сталкиваясь со смыслами и целями, призван исполнить их. Здесь возникает вопрос: не подавлен ли, не ошеломлен ли пациент такой конфронтацией? Однако век экзистенциального вакуума гораздо опаснее то, что человеку значительно недостает нагрузки. Патологию вызывает не только стресс, но и отсутствие стресса, которое заканчивается опустошенностью. Потеря смысла приводит к тому, что напряжение исчезает вовсе, и это, как и его переизбыток, угрожает психическому здоровью. Напряжение не то, чего следует постоянно избегать. Человеку нужен не столько гомеостаз любой ценой, сколько разумное напряжение, которое вызывается требовательным характером бытия, присущего смыслу. Термин введен немецким и американским психологом Куртом Левином 1890-1947. В разных источниках переводится на русский язык как требовательный характер, побудитель и побудительность. Ориентация на смысл упорядочивает жизнь, подобно тому, как магнит притягивает железные стружки. Так создается поле напряжения между тем, что человек собой представляет, и тем, что он должен делать. В этом поле действует экзистенциальная динамика, как я ее называю. Она скорее тянет человека, чем толкает. Вместо того, чтобы быть детерминированным смыслом, человек сам решает, будет ли его жизнь структурирована в соответствии с требовательным характером смысла его бытия. Человек не может обойтись как без гравитации, по крайней мере в обычных условиях, так и без силы притяжения, исходящей от смысла к его бытию. Человеку необходим вызов и зов смысла для его реализации. Изучая влияние экзистенциальной динамики в рамках логотерапевтической концепции ориентации на смысл, Котчин обнаружил значительную положительную корреляцию между ориентацией на смысл и психическим здоровьем. Позднее Дэвис, Маккарт и Соломон показали: галлюцинации, возникающие во время сенсорной депривации, исчезают не с возвращением чувственных ощущений, а только когда восстанавливается осмысленный контакт с внешним миром. В исследовании Перл Шердер у клиентов, склонных брать на себя высокую ответственность, психотерапия приводила к более выраженному улучшению, чем у людей со слабым чувством ответственности. Сильная смысловая ориентация может также продлевать, а то и спасать жизнь. Что касается первого, напомню, что Гёте работал над второй частью «Фауста» 7 лет. Наконец, в январе 1832 года он запечатал рукопись в конверт и через 2 месяца умер. Осмелюсь предположить, что за эти 7 лет он находился на пределе или даже за пределом физических возможностей. Ему удалось отсрочить приход смерти, и он оставался жив, пока не закончил свой труд и не исполнил смысл. Говоря о спасительном эффекте смысловой ориентации, я имею в виду собственный клинический и метаклинический опыт, полученный в живой лаборатории концентрационных лагерей. Подобное изложение и анализ этих переживаний можно найти в книге «Man's Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy», Бостон, Beckon Press, 1962, Нью-Йорк, Washington Square Press, Inc., 1963, это дополненное и исправленное издание книги «From Descamp to Existentialism», Бостон, Beckon Press, 1959. Подчеркивая благотворное и решающее влияние смысловой ориентации на сохранение и восстановление психического здоровья, я не собираюсь принижать значение таких ценных психиатрических методов, как электрошоковая терапия, ЭШТ, применение лекарственных средств и даже лоботомия. В 1952 году, еще до бума на препарат Милтаун, я разработал первый в континентальной Европе транквилизатор. В моей клинической практике встречались диагностические случаи, когда требовалась лоботомия. Иногда я сам проводил операцию, и впоследствии у меня не было причин сожалеть об этом. При тяжелой эндогенной депрессии мы не должны лишать пациента облегчения, которое может дать ЭШТ. Я считаю заблуждением, что в таких случаях нельзя освобождать от чувства вины только потому, что за ним стоит подлинная вина. В некотором смысле каждый из нас виноват в течение своей жизни. Это экзистенциальное чувство вины присуще человеческому состоянию. Пациент же, страдающий эндогенной депрессией, переживает ее патологически искаженным образом. Мы не должны делать вывод, что экзистенциальная вина стала причиной его состояния. Наоборот, это из-за эндогенной депрессии человек испытывает анормальное ощущение вины. Если во время отлива риф выступает из воды, это не значит, что он вызвал отлив. Точно так же чувство вины, возникающее при эндогенной депрессии, эмоциональном отливе, нельзя считать причиной заболевания. Более того, в депрессивном состоянии конфронтация больного со своей экзистенциальной виной вполне может усилить склонность к самообвинению до такой степени, что спровоцирует суицид. Иначе обстоит дело с невротической депрессией. Здесь важно устранить типичный невротический эскапизм. Он относится не только к вине, но и к двум другим составляющим того, что я называю трагической триадой человеческого существования, а именно к боли и смерти. Человек должен принять свою конечность в трех ее аспектах. Признать, что первое, он может терпеть неудачу, второе, он страдает, и третье, он умрет. Итак, разобравшись с виной, обратимся к боли и смерти. Принцип логотерапии заключается в том, что смысл можно найти не только в действиях или ценностных переживаниях, но и в страдании. Вот почему жизнь всегда остается наполненной смыслом и сохраняет его до самого последнего момента. Даже когда человек сталкивается с неизбежным, например, с неизлечимой болезнью, ему всегда даруется шанс осуществить смысл, самый глубокий из возможных. Важно, какую позицию он занимает в тяжелых обстоятельствах. Жизнь становится смыслонаполненной благодаря первое — тому, что мы даем миру в созидательном, творческом плане. Второе — тому, что мы берем от него с точки зрения нашего переживания. И третье — позиции, которую мы занимаем по отношению к миру. Речь о нашем отношении к страданию. Позвольте мне проиллюстрировать примером, что я имею в виду. Однажды ко мне обратился пожилой доктор с тяжелой депрессией. 2 года назад умерла его жена, которую он любил больше всего на свете. И доктор до сих пор сильно горевал. Как я мог ему помочь? Что мне было ему сказать? Конечно, я воздержался от советов, а вместо этого поставил перед ним вопрос. Что было бы, доктор, если бы вы умерли первыми, и вашей жене случилось бы вас пережить? «О, для нее это было бы ужасно», — сказал он. «Она бы так страдала?» На это я ответил. «Посмотрите сами, доктор. Она избежала этих мучений, и именно вы избавили ее от них. Но вот ваша плата за это — вы живы и оплакиваете ее». Не проронив ни слова, он пожал мне руку и спокойно вышел из кабинета. Страдание перестает быть таковым, когда обретает смысл. Например, смысл жертвы, как в описанном случае. Конечно, это не терапия в прямом смысле. Во-первых, отчаяние не болезнь, во-вторых, я не мог изменить участь доктора, вернув ему жену. Но, по крайней мере, мне удалось изменить его отношение к неумолимой судьбе. Теперь он хотя бы видел смысл в своих страданиях. Логотерапия настаивает на том, что люди — руководствуются не поисками удовольствия или бегством от боли, а тем, чтобы найти смысл в жизни. Таким образом, мы убеждаемся, что человек готов страдать, если убежден, что его страдания имеют смысл. Как учит логотерапия, свобода человека не в том, чтобы отменять обстоятельства, а в том, как относиться к ним. Следовательно, позиция по отношению к страданию означает проявление свободы. Поступая так, человек, по сути, продлевает мир и свое затруднительное положение. Позвольте мне привести в пример собственный опыт. Первые дни пребывания в концлагере Освенцим. Шансы выжить там были не более 1 к 20. Казалось, даже рукопись книги, которую я спрятал в пальто, мне никак не спасти. Это была первая версия моей книги «Доктор и душа. Введение в логотерапию», которую позже, в 1955 году, опубликовала в переводе на английский нью-йоркское издательство Альфреда Кнопфа. В концлагере мне пришлось сдать одежду вместе с рукописью. Таким образом, я должен был преодолеть потерю своего духовного ребенка и столкнуться с вопросом, не делает ли эта утрата бессмысленной мою жизнь? Вскоре я получил ответ на свой вопрос. В обмен на мои вещи мне дали лохмотья заключенного, которого уже отправили в газовую камеру. В кармане я нашел страницу, вырванную из молитвенника на иврите. В нем содержалась главная иудейская молитва «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль», призывающая «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всеми силами твоими». Я истолковал эту находку как побуждение сказать жизни «да», несмотря на все уготованные испытания, будь то страдания или даже смерть. Я решил, что существование, смысл которого сводится только к возможности опубликовать рукопись, в итоге ничего не стоит. Так, в этой единственной странице, заменившей мною многостраничную рукопись, я увидел символическое воззвание отныне жить своими мыслями, а не просто излагать их на бумаге. Далее я хочу вспомнить еще один случай. Мать двоих мальчиков попала в мою клинику после попытки суицида. Один из ее сыновей из-за детского церебрального паралича передвигался только в инвалидном кресле, а другой совсем недавно умер. Ему было всего 11 лет. Мой коллега, доктор Кацаурек, пригласил эту женщину присоединиться к терапевтической группе. Он проводил групповой сеанс психодрамы, и я вошел в комнату как раз в тот момент, когда эта женщина рассказывала свою историю. Не в силах пережить потерю сына, она бунтовала против судьбы и попыталась покончить жизнь самоубийством вместе с другим сыном. Но именно этот болезненный мальчик удержал ее от суицида. Для него жизнь оставалась значимой. Почему же его мать не видела в ней смысла? И как мы могли помочь его найти? Я спросил другую женщину из группы, сколько ей лет. Она ответила, что ей 30, но я возразил. «Нет, сейчас вам не 30, а 80, и вы лежите на смертном одре. Вы вспоминаете свою жизнь. Жизнь, в которой были финансовый успех и высокое положение, но детей у вас нет». Затем я предложил ей представить, что бы она чувствовала в такой ситуации. «Что вы думаете об этом? Что скажете себе?» Позвольте мне процитировать ее ответ с кассеты, на которой записан сеанс. «О, я вышла замуж за миллионера. У меня была легкая жизнь, я купалась в роскоши. Да, я хорошо пожила. Я флиртовала с мужчинами, дразнила их. Но теперь мне 80, и детей у меня нет. Теперь в старости я оглядываюсь назад и не могу понять, для чего все это было. На самом деле, должна сказать, моя жизнь сложилась неудачно». Затем я попросил мать обездвиженного мальчика представить себя в такой же ситуации. Снова обратимся к записи. «Я хотела иметь детей, и это желание исполнилось. Один сын умер, другого же, инвалида, отправили бы в интернат, если бы я сняла с себя заботу о нем. Пусть он болен и беспомощен, но это мой мальчик, и поэтому я старалась сделать его жизнь по возможности полной. Я воспитала сына хорошим человеком». Тут она расплакалась, но потом продолжила. «Что касается меня, я могу спокойно оглянуться на свою жизнь. Я уверена, что моя жизнь была наполнена смыслом, который я изо всех сил старалась осуществить. Я сделала все возможное. Да, все возможное для сына. Моя жизнь не была неудачной». Анализируя прожитое как бы со смертного одра, она вдруг смогла увидеть во всем смысл. Смысл, в котором отразились даже ее страдания. Она поняла, даже короткая жизнь, как у ее умершего мальчика, бывает настолько богатой и наполненной радостью и любовью, что становится гораздо более значимой, чем жизнь длиной в 80 лет. Через правильный и праведный путь страдания человек выходит за пределы успеха и неудачи, которыми принято измерять все в современном деловом мире. Бизнесмен как бы передвигается между этими полюсами. Однако homo patiens, от латинского «человек страдающий», возвышается над этим измерением. Он движется между полюсами смысла и отчаяния, лежащими на линии, перпендикулярной полюсам успеха и неудачи. Что я имею в виду? Можно наслаждаться жизнью полной удовольствия и власти, и все же оказаться в плену ощущения ее окончательной бессмысленности. Север — смысл. Запад — неудача. Юг — отчаяние. Восток — успех. Просто вспомните первую пациентку, чью воображаемую оценку жизни я привел выше. В то же время, возможно, обратное, когда в безнадежной ситуации человек все-таки находит в себе силы осуществить смысл. Лишенный богатства и здоровья, он, тем не менее, желает и способен страдать. Ради дела, которому предан, ради любимого человека или Бога. Вспомните вторую пациентку, которую я цитировал. Правда, материалистам такое достижение покажется глупой помехой. Оно понятно только в рамках схемы, представленной выше. Через свою свободу человек способен не только отстраниться от мира, но и от себя самого. Другими словами, человек может занять определенную позицию по отношению к самому себе, как существо, наделенное духом. Он волен выбирать, как относится к своему психологическому состоянию. Эту специфически человеческую способность к самоотстранению хорошо иллюстрирует такая история. Во время Первой мировой войны еврейский военный врач в австрийской армии сидел рядом с полковником, когда началась ожесточенная стрельба. Полковник решил поддразнить доктора и сказал: «Еще одно доказательство того, что арийская раса превосходит семитскую». «Тебе страшно, правда?» «Конечно, страшно», — ответил тот. «Но кто кого превосходит? Если бы вы, мой дорогой полковник, боялись так же, как я, вы бы уже давно сбежали. Страх и тревога как таковые не в счет. Важны не сами факты, а наши отношения к ним. Это касается и аспектов нашей внутренней жизни. Специфическая человеческая способность к самодистанцированию мобилизируется также с помощью специальной логотерапевтической техники, которую я назвал парадоксальной интенцией. Замечательных результатов в ее применении добился Ханс Герц, клинический директор больницы Коннектикут Вэлли. Здесь уместно сослаться на профессора Твиди, который в своей книге о логотерапии пишет, что она, в отличие от многих других видов психотерапии, называемых экзистенциальными, имеет четко выраженную терапевтическую процедуру. Сегодня реализовать свободу иногда мешает то, что я называю «калечащим пандетерминизмом». Данное понятие широко распространено в психологии. Врачебный пандетерминизм играет на руку фатализму пациента, что только усиливает невроз. Так бытует мнение, что религиозная жизнь человека полностью обусловлена его ранним детским опытом, и на его представление о Боге влияет образ отца. Чтобы получить более точную информацию об этой взаимосвязи, я поручил персоналу Венской поликлиники протестировать пациентов, приходивших на прием в течение дня. Опрос показал, что у 23 пациентов образ отца был положительным, у 13 — отрицательным. Но только 16 человек с позитивным образом отца и двое с негативным связывали свои религиозные воззрения с фигурой родителя. У половины опрошенных религиозные убеждения не зависели от образа отца. Следовательно, на 50% респондентов повлияло воспитание в семье, а другие 50% развивались самостоятельно и воспитывали себя сами. Скудная религиозная жизнь не всегда обусловлена негативным образом отца, как было у 7 человек. И даже опыт жизни с наихудшим отцом не обязательно препятствует здоровым отношениям с Богом, как у 11 опрошенных. Я готов ответить теологам, которые могут возразить, что при неблагоприятных условиях воспитания немыслимо укрепиться в вере без вмешательства высшей силы. На того, кто готов верить, снисходит Божья благодать. Но не будем забывать, что мои исследования относятся к области психологии, а вернее антропологии, то есть человеческому уровню. Благодать же присутствует в надчеловеческом измерении и поэтому проявляется в плоскости психики только как проекция. Другими словами, то, что на естественном уровне выглядит как решение самого человека, на сверхъестественном вполне можно трактовать как направляющую помощь Бога. Логотерапия, как светская практика и теория, конечно, не выходит за рамки медицинской науки. Она может открыть дверь, ведущую к религии, но только сам пациент, а не терапевт, решает, хочет ли он пройти через эту дверь. В любом случае, нам не следует толковать религию исключительно как результат психодинамики, то есть на основании бессознательной мотивации, иначе мы упускаем ее суть и отрицаем истинность феномена. Либо мы уважаем свободу человека принимать решения за или против веры в Бога, либо религия — это действительно заблуждение, а воспитание — иллюзия. Что пугает человека, так это его вина в прошлом и его смерть в будущем. Оба неизбежны, и с обеими надо смириться. Таким образом, человек сталкивается с фактом бытия в виде неизбежности ошибок и смерти. Но правильно понятая и принятая эта двойная ограниченность бытия увеличивает ценность жизни, поскольку только перед лицом вины имеет смысл совершенствоваться, и только перед лицом смерти имеет смысл действовать. Именно конечность человеческого бытия налагает на нас ответственность, в которой суть существования. Будь человек бессмертен, он был бы вправе откладывать дела на потом. Какая необходимость предпринимать что-либо здесь и сейчас? Бренность бытия создает необходимость со смыслом использовать утекающее время. На самом деле единственными приходящими аспектами жизни являются возможности. Как только нам удается реализовать возможность, мы превращаем ее в действительность и таким образом спасаем ее от участи приходящего. Однажды актуализированная возможность обретает вечность. Все в прошлом спасено от того, чтобы стать приходящим. Там все безвозвратно сохранено, а не безвозвратно потеряно. Прошедшее — это все еще форма бытия, возможно, даже самая надежная. Сделанное нельзя отменить. Я думаю, что это предполагает и активность, и оптимизм. Человек призван наилучшим образом использовать каждый момент жизни и сделать правильный выбор в любое время, зная, как поступить, кого любить и как страдать. Это и есть активность. Что же касается оптимизма, напомню вам слова Лао Цзы. «Исполнить свою судьбу — значит познать извечное». Пожалуй, это относится не только к нашим деяниям, но и к переживаниям, и, что не менее важно, нашим мужественным страданиям. Образно говоря, пессимист подобен человеку, который со страхом и грустью наблюдает, как настенный календарь, с которого он ежедневно отрывает по листку, с каждым днем становится все тоньше и тоньше. Однако тот, кто воспринимает жизнь с позиции оптимиста, тщательно подшивает сорванные листки, делая из них дневниковые записи. Он с радостью и гордостью размышляет о богатстве, заключенном в этих заметках, обо всей жизни, которую он прожил сполна. Даже в преклонных годах не стоит завидовать молодости. Чему завидовать? Возможностям, которые открываются перед юными, их будущему? Не стоит. Ведь вместо возможностей будущего у пожилого человека есть реальные достижения в прошлом. Он созидательно работал, испытывал любовь и перенес страдания. Последним можно гордиться сильнее всего, хотя вряд ли это вызывает зависть. Эдит Вайскопф Джоэлсон из Университета Дьюка пишет, что логотерапия помогает противостоять страху старения и страданий, нездоровой тенденции в современной американской культуре. Эта статья была бы неполной без цитаты еще одного человека, живущего по другую сторону Атлантики, Мартина Хайдеггера, который счел мое учение достойным поддержки. Мартин Хайдеггер, 1889-1976, немецкий философ, представитель экзистенциализма и феноменологии. Он обсуждал со мной оптимистическое отношение к прошлому, представленное здесь, и в знак солидарности оставил в моей книге для почетных гостей следующие строки. «Что прошло, то ушло. То, что в прошлом, возвращается». Представьте себе, сколько утешения принес бы такой логотерапевтический взгляд на прошлое вдове человека, погибшего на фронте, которая успела счастливо прожить с мужем всего 2 недели. Она бы чувствовала, что этот опыт у нее никто не отнимет. Он всегда будет храниться в ее прошлом, как неприкосновенное сокровище. Ее жизнь никогда не лишится смысла, даже если женщина останется бездетной. Между прочим, предположение, что единственный смысл жизни заключается в рождении детей, противоречит себе. То, что само по себе является бессмысленным, никогда не станет наполненным смыслом только за счет увековечивания. Не последней задачей психотерапии — применение и утешение. Она помогает человеку принять свою конечность и тот факт, что все в жизни — приходящее. Здесь психотерапия действительно затрагивает область религии. Достаточно точек соприкосновения, чтобы взаимное сближение этих двух сфер было оправданным. Однако соединение не равно слиянию. Между целями психотерапии и религии есть существенные различия. Если для психотерапии, психиатрии и медицины в целом это здоровье, то для религии нечто совсем иное, а именно спасение души. В этом и заключается разница. Достигнутые результаты — это другое дело, они могут и совпадать. Хотя религия не направлена на обретение психического здоровья, она может ему способствовать. Психотерапия, в свою очередь, часто приводит к аналогичному побочному эффекту. Терапевт не заботится, да и не должен о том, чтобы пациент вновь обратился к Богу. Однако время от времени именно так и случается, пусть непреднамеренно и неожиданно. Как же это происходит в реальной ситуации? Позвольте мне вернуться к сеансу психодрамы в логотерапевтической группе, о которой я упоминал ранее. Когда мы с пациентками обсуждали смысл страдания, я спросил у них, способна ли понять его обезьяна, которой много раз делали уколы в целях разработки вакцины против полиомиелита. Группа единогласно ответила «конечно нет», ведь со своим ограниченным разумом обезьяна не может войти в мир человека, где ее страдания были бы понятны. «Но что же человек?» — продолжил я. «Вы уверены, что человеческий мир — это конечная точка эволюции мироздания? Разве нельзя предположить, что есть другое измерение за пределами нашего? Мир, в котором дан ответ на вопрос о конечном значении человеческих страданий?» По своей природе этот высший смысл превосходит ограниченные интеллектуальные возможности человека. В отличие от писателей-экзистенциалистов, заявляющих, что человек принужден выносить крайнюю абсурдность бытия, я утверждаю, что он должен выносить только свою неспособность охватить умом и постичь высший смысл. Человек призван сделать выбор между альтернативами «конечная абсурдность» или «высший смысл» только на экзистенциальных основаниях, через тот способ бытия, который он выбирает. Я бы сказал, что в том, как существовать, заключен ответ на вопрос о том, зачем существовать. Итак, окончательный смысл — это вопрос не интеллектуального познания, а экзистенциальных обязательств. Можно также сказать, что простой смысл поддается пониманию, но окончательный смысл надо истолковать. Между тем истолкование включает в себя и решение. Реальность, по сути, неоднозначна, поскольку допускает множество интерпретаций. Выбирая одну из них, человек оказывается в ситуации, аналогичной проектному тесту. Чтобы было понятнее, позвольте рассказать о следующем опыте. Незадолго до того, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, меня вызвали в американское консульство в Вене для получения иммиграционной визы. Мои престарелые родители ожидали, что как только мне ее выдадут, я покину Австрию. Однако в последний момент я засомневался. Меня мучило то, что придется оставить родителей. Я знал, что их могут отправить в концлагерь в любой день, Разве я не должен быть с ними? Размышляя над этой дилеммой, я почувствовал, что в таком случае человек рассчитывает получить подсказку с небес. Именно тогда я заметил кусок мрамора, лежащий дома на столе. Когда я спросил о нем отца, тот объяснил, что нашел камень на том месте, где национал-социалисты сожгли самую большую венскую синагогу. Отец взял обломок мрамора домой, потому что он был частью скрижалей, содержащих 10 заповедей. На каменной поверхности была выгравирована позолоченная буква «Иврита». Всего одна. Отец объяснил, что это обозначение только одной из заповедей. «Какой именно?» — нетерпеливо спросил я. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Последовал ответ. Так что я остался с отцом и матерью и решил, что американская виза мне ни к чему. Я вполне мог принять этот кусок мрамора за знак свыше, потому что уже задолго до этого в глубине души знал, что останусь. Я лишь спроецировал это решение на предмет, который его выразил. Точно так же он служил бы самовыражению, если бы в нем увидели карбонат кальция. И только. Хотя в этом случае я говорил бы скорее о проекции экзистенциального вакуума, человеку не избежать необходимости принимать решение. Реальность неизбежно заставляет определяться. Человек постоянно делает выбор, порой невольно, неосознанно или против воли. Через эти решения он определяет себя. Постоянно, непрерывно он создает и формирует себя. Сказав «agere sequitur esse», в переводе с латинского «действовать, следовательно, быть». Фома Аквинский был прав лишь наполовину. Человек не только ведет себя в соответствии с тем, что он собой представляет. Он также становится тем, что он есть, в зависимости от того, как себя ведет. Человек не вещь среди других. Вещи определяют друг друга, а человек, в конечном счете, определяет себя сам. То, чем он становится, используя свои возможности и окружение, он делает самостоятельно. В живых лабораториях концлагерей можно было видеть, что одни вели себя как свиньи, тогда как другие были подобны святым. Оба эти потенциала заключены в человеке. Какой из них реализовать, зависит от его решения, а не от условий. Пришло время включить это свойство бытия в определение человека. Наше поколение узнало человека таким, каков он есть, и тем, кто создал газовые камеры Освенцима, и тем, кто входил в эти газовые камеры, не склонив головы с молитвой «Отче наш» или «Шма Исраэль» на устах.